Поколению 1970-1976. Мы провели детство и пошли в школу на закате славной эпохи Леонида Ильича Брежнева. В эпоху, где джинсы Левис и видеомагнитофон практически приравнивались к цене человеческой жизни, а в отдельных союзных республиках чуть ли не превышали ее. Нашими героями были Югослав Гойко Митич, лихо игравший индейцев и прочих правильных пацанов, и хохол Олег Блохин, запуливший жуть сколько голов в чемпионате СССР. Мы играли в войну и собирали вкладыши от жвачек, за которые могли убить одноклассников. Мы тырили в универсамах пепси-колу, а если завозили кока-колу, про это месяц говорила вся школа. Типа я коки спиздил 10 бутылок, до сих пор одна осталась. Нас принимали в октябрята, в мавзолее или в райкоме. И заставляли учить наизусть жизнь деда Вовы Ленина. А мы в отместку пели про то, что когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках и хуй дрочил ногой. Годы весело уебывали от нас. Генсеки дохли, как мухи. А из уроков политинформации мы узнали, что против СССР и СЭВа Запад готовит заговор, и нам ужас, как тяжело. Но если что, мы их всех поимеем, потому как наш бронепоезд стоит, как говорится. Нам полоскали мозги всякими фронтами освобождения имени Фарабундо Марти, который геройски ебашит контрас. Мы собирали макулатуру и лаве для детей Анголы. Интересно, кто его в итоге спиздошил? Нас приняли в пионеры. Появилось фото КИС без масок за 20 копеек. И игральные порнокарты по рублю за полколоды. Почему не за полную? Понятно. Дрочить и так хватит. Родители на кухнях пиздели про дефицит и грядущие перемены. Пришел Горби, а с ним и долгожданные перемены. Кооперативы. Катя Лычева съеблась в США, Саманта Смит разбилась на самолете, ясен хуй из-за ЦРУ. Страна стала ускоряться и перестраиваться. Мы стали оттопыриваться на дискотеке МАИ и поняли вкус травы. В связи со смягчением статьи 188 по валюте, многие из нас стали наживать по форце на Арбате. Тип того, «Левайс, малобитый родной нужен? Ну да, ясен хуй. Гони 120 деревом. Рыжий, позвони армянам, у них самопал остался». Мы напивались русским роком, вылезшим из котельных и проповедовавшим отказ от любых ценностей, кроме водки, секса и рок-н-ролла. Интересно, как у них теперь с ценностями? Или Макар на Лексусе — это так хуйня какая-то? Началась эпоха люберов и прочих гопников, которые слушали Цоя и хуярили нас велоцепями. Их мы тоже пережили. Горби вывел войска из Афгана. Наступали 90-е. Немцы выиграли чемпионат мира по футболу. Потом путч. Потом Мишу послали нахуй. Надвигался пиздец. Мы поступили в институты и стали торчать от жизни на степуху. Нас оглушило кино. Гребень и Цой Вассе, игла. Негода показала всему Союзу сиськи в маленькой Вере. Меня зовут Арлекино. Нам стали внушать, что Павлик Морозов был сука, а Союз был хуёвый. Из нас старательно выбивали прежние идеалы. Мы особо не противились. Но скоро стало совсем хуёво. Пропали продукты, бухло и курево. Наши стали просирать в хоккей. Потом все появилось, но уже по ценам не ебаться. Мы же стали ускоряться в танцы. Джамп, Red Zone, Гагарин Пати, потом LS Dance и Эрмитаж. Мы проклубили по всей мазе. Стрельнулся Кобейн, Гехан чуть не сторчался, а мы просто зажигали. Закончив институт, и мы, почесав репу, решили, что пора наживать. Более старшие подонки, будучи в прошлом комсоргами и парторгами, уже прислонились к нехуевым лаве. Они нажили столько, что если бы они сели на свое бабло, их ноги бы до земли не достали. Мы спросили, А типа нам бы вот так. «Отойдите нахуй от военного эшелона», — был ответ. Мы отошли и стали пиздить то, что осталось. Наши однокурсницы и одноклассницы пытались выйти замуж за богатых подонков. Но те или уже были женаты на своих комсомолках, или были отхвачены более молодыми суками. Подрастающее поколение девок было смелей, красивей, а главное – моложе. Наши сверстницы еще не успели снять трусы, а молодежь уже села на компрессоры. Маза ушла, и они вышли за нас. Мы оказались между. Не старые и не молодые. Не бедные, но и не богатые. Мы не успели отряхнуть прах Союза и не успели впитать ёбаный ветер перемен. Мы нихуя не патриотичны. Но если любая америкосная сука скажет, что это они выиграли войну, мы набьем им ебало. Мы аполитичны, так как знаем цену лозунгам партии. Мы ненавидим свою страну и плачем от ностальгии в Париже. Мы еще успели прочитать Бунина. Мы не знаем слов политкорректность и терпимость, потому как ненавидим пидоров и негров. Мы выросли с особой системой ценностей и координат. Не стали патриотами, но и не стали космополитами. Мы возненавидели совок. Только почему-то на Новый год поем «Союз нерушимый». Мы пережили два кризиса и сотни попадосов. Мы сами не раскидали. В итоге мы безошибочно стали определять своих. В кафе, в пробках, в интернете, в толпе. Не помню, кто сказал, но мы реально осколки разбитого вдребезги. Поколение циничных романтиков-индивидуалистов. Мы как лисенок, выросший в зоопарке и охуевший от внезапно нахлынувшей свободы, когда его выпустили на природу. Он не знал, что делать с этой свободой, и вернулся в зоопарк. В итоге лисенок загрыз своего хозяина и ушел в лес.